за горизонтом, все равно дотронусь. Ну а сзади кто-то скажет не прощай. Повороты, знаки под водой утонут, губы на бумаге просят обещать. Мы слабые, слабые. Темно.